Данилов и Костров. Ах ты, Мишка, Мишка, вот ты какой стал, мой крестник! Сержант, две медали за отвагу. Молодец, ай, какой молодец! Данилов глядел на Кострова, на гимнастерку его ладную, на медали и радовался. Нашел-таки дорогу свою в жизни бывший вор Мишка Костров. Да нет, он уже ее давно нашел, еще до войны, только шел по ней неуверенно, как слепой, палочкой дорогу эту трогая. А теперь не отшалишь, теперь его ничто не заставит свернуть с нее. Настоящим человеком стал Мишка Костров. Ну что, Михаил, теперь давай поздороваемся. Они обнялись и постояли немного, крепко прижавшись друг к другу. Вот видишь, горе у нас какое. Это я, Ван Саныч, виноват. Я упустил гада этого. Эх! Мишка скрипнул зубами, замотал головой. Я бы его за Степу. Еще успеешь, я тебе эту возможность предоставлю. Правда? А когда я тебе врал? Никогда. То-то. Ты где служишь? После ранения при комендатуре нахожусь. А так я в разведроте, промком взвода был. Подбили меня, попал сюда в госпиталь, потом в команду выздоравливающих. Ну, а потом сюда. Но, говорят, временно, Иван Александрович. Мишка искательно заглянул в глаза Данилову. Как мои там? Нормально. Заезжал к ним, продуктов завез. Я же их эвакуировать хотел. Да жена у тебя с характером. Мало съесть, — довольно усмехнулся Мишка. Чего-чего? Так как же она? Ждут тебя, беспокоятся. Письма твои читать мне давали. Фотографию из газеты показывали, где генерал тебе руку жмет. Это под Можайском генерал Крылов, комкор наш, первую медаль мне вручает. Да уж слышал о твоих подвигах. Данилов чуть усмехнулся. Какие там подвиги? А вы, значит, по-прежнему? Как видишь, нам генералы руку не жмут. Нет, брат, они в основном ругают. Да вы скажете. Значит, слушай меня, Миша. Сегодня в 20 часов придешь в райотдел НКВД. Там тебя к нам проводят. С начальством твоим согласуют. А я пойду, Миша. Плохо мне сейчас. Я понимаю, Иван Александрович, понимаю. Данилов притиснул Мишку к себе, тяжело вздохнул и, резко повернувшись, пошел по переулку. Мишка взглянул ему вслед и поразился. Он видел только спину, перерезанную ремнем портупей, и в этой спине и опущенных плечах было столько горя, что у Кострова защипало глаза. Во дворе дома на подножке эмки сидел Быков. Данилов прошел мимо него, потом остановился, вспоминая. Быков встал. — Вот что, где у тебя коньяк? — Здесь, в машине. — Принеси, — сказал Иван Александрович. И, тяжело ступая по скрипучим ступенькам, поднялся в дом. В комнате он снял портупею, бросил ее на кровать, расстегнул крючки гимнастерки. Вошел Быков с бутылкой. Он остановился в дверях, не решаясь войти в комнату. — Ну чего стоишь? — не оборачиваясь, сказал Данилов. — Наливай и себе налей. — Помянем Степу. Быков разлил всю бутылку в две кружки. — Закусим чем, а, товарищ начальник? — Ты как хочешь. Я так прямо. Данилов подошел к столу, взял свою кружку, несколько минут глядел на темную жидкость, подступившую к краям, и выпил ее в три глотка. Потом постоял немного, опустив голову, и снова отошел к окну. — Вы бы поспали, Иван Александрович. — Ладно, Быков, ты иди, иди. Мне одному побыть надо. Данилов сел на кровать, внимательно прислушиваясь к себе. Алкоголь горячим огнем разливался по жилам, словно запруду ломал где-то под сердцем. Очень давно, когда он пришел на работу в бандотдел ЧК, у него был друг, веселый и добрый Миша Резонов, студент-технолог, влюбленный в революцию. Они работали в одной бригаде и дружили сильно, взахлеб, как это случается только в молодости. Зимой 19-го под Новый год, когда они проводили очередную проверку в гостинице «Лиссабон», Миши не стало. И случилось все это глупо, совсем глупо. Когда они уже выходили в вестибюль, из дверей номера выскочил совершенно пьяный мальчишка в замшевом френче и офицерских бриджах и, крича что-то непонятное, стал палить вдоль коридора. Он был смертельно пьян, еле стоял на ногах, наган в его руке прыгал и описывал круги, но все же одна пуля кусанула Мишу в висок. Увидев, как падает Резонов, Данилов с первого выстрела завалил бандита. Потом они приехали в ЧК, и Данилов молчал и не говорил ничего, только почернел весь. Зашел в комнату начальник бригады Чугунов, бывший прапорщик по адмиралтейству, выслужившийся во время войны из матросов. Поглядел на него и запер дверь. Потом из-за дивана достал бутылку водки и налил Данилову стакан. Иван с удивлением посмотрел на начальника. — Пей, — сказал Чугунов, — только сразу, так надо. Данилов, давясь, выпил водку. Ему стало тепло и грустно. Придя к себе, он заперся, сел за стол и заплакал. И горько ему было, но вместе с тем боль, сжимавшая грудь, уходила вместе со слезами, точно так же, как в детстве, когда он дрался с гимназистами на пустыре за артиллерийским заводом. Но 18 — это не 42. В юности все проще. Легче приобретаешь друзей, спокойнее расстаешься с ними. После 40 друзья становятся как бы частью тебя самого, и потеря их напоминает ампутацию без наркоза, да и плачется труднее. Кажется, что жизнь высушила тебя, и нет уже больше слез. Есть только пронзительная горечь утраты, невероятной болью разрывающее сердце. И чтобы заглушить эту боль, Данилов лег лицом в подушку и заснул сразу, словно провалился в темную глубину. Проснулся Данилов так же внезапно, как и уснул. Сон освежил его, и чувствовал он себя почти хорошо, но тяжелое чувство утраты так и не покинуло его. В комнате было прохладно, остро пахло зеленью, и Иван Александрович понял, что прошел дождь. Он поглядел на часы. Вытянувшиеся в одну прямую линию стрелки показывали 18. Значит, он проспал почти 12 часов. Иван Александрович натянул сапоги и вышел на крыльцо. У машины на перевернутых ящиках сидели Быков, Муравьев и Сережа Белов. Они смотрели на начальника и молчали. — Сейчас я побреюсь, — сказал Данилов. — И ты, Игорь, зайди ко мне ровно через 20 минут. — Хорошо. Данилов повернулся и пошел в дом. Ровно через 20 минут Игорь вошел в комнату. Начальник стоял у окна, свежевыбритый и холодно-официальный. — Значит так. Он помолчал, побарабанил пальцами по подоконнику. — Значит так, — повторил Данилов, словно стараясь собраться с мыслями. Игорь понял, что начальник весь еще полон событиями этой ночи. — Ты едешь в Москву, — наконец сказал Данилов. — В Москву? — удивленно переспросил Муравьев. — Да, в Москву. Начитай. Данилов подошел к столу, расстегнул полевую сумку, вынул спецсообщение. Муравьев пробежал глазами, вернул Данилову. — Это обязательно? — спросил Игорь. — Просто необходимо. Данилов сунул руку в карман галифе и, не разжимая кулака, поднес ее к лицу Муравьева. Когда он раскрыл пальцы, то на ладони лежала серебряная фигурка Наполеона. — Тот самый? — Да. — Где? — У Дробышевой. — Так, значит, вышли. — Вышли. Теперь нам нужен Гомельский и Гоппе. От них сюда нитка тянется. А у нее, у нитки этой, два конца. На одном музыка, на другом Шантрель. Они-то думают, что мы их здесь трясти будем, и постараются чуть что в Москву уйти. А там мы. Как думаете, Иван Александрович, подход к Гомельскому есть? Есть. Кто поможет? Костров. Мишка? Мишка. Где же он? Скоро будет здесь.